Глава 8. После конюшни я изъявила желание прогуляться по саду до беседки. Вряд ли мы там что-то обнаружили бы под слоем снега, но захотелось осмотреться и взглянуть на замок при свете дня. На самом деле ничего особенного. Серый камень и лаконичная архитектура, не оставляющая простора для воображения. Графство находилось в приграничных землях, нередко случались стычки с соседями, поэтому снаружи вместо окон располагались узкие бойницы, а большой двор и примыкающий к задней части здания сад обнесены крепостной стеной с зубцами и округлыми башенками по краям. Прогуливающиеся по валгангам стражники посматривали в обе стороны, наблюдая за подступами и одновременно приглядывая за порядком внутри. Неудивительно, что они подмечали, кто и как часто выходит на прогулку. Расчищенная от снега дорожка петляла среди сугробов выше человеческого роста. В тех местах, где высота искусственных стен понижалась, я подмечала торчащие ветки деревьев и кустарников, укрытых белым одеянием. Беседка представляла собой мраморную ротонду с колоннами, балюстрадами и фигурным куполом крыши. Поднявшись по вырубленным в снегу ступеням, мы оказались в живописном месте на возвышенности, откуда открывались панорамные виды на заснеженный сад. Внутри слуги почистили снег и оборудовали место для пикника. Посередине стоял деревянный стол, вдоль которого примостились лавочки, выкованные из металла. Наверное, перенесли из сада на зиму, а не то их все равно бы засыпало снегом. На сиденьях лежали подушки и аккуратно сложенные пледы. Осмотр, как я и предполагала, не принес ничего, кроме эстетического удовольствия. Я подошла к перилам, любуясь холодной красотой. В голову не кстати полезли мысли, что ничего лучше я больше не увижу. Надо наслаждаться моментом. «Позвольте узнать, о чем задумались, леди Эмили?» — испортил очарование момента герцог. Не так, чтобы сильно, но понимание личного пространства у мага отсутствовало. «О том, что время скоротечно, и мы не успеваем жить», — ответила, не поворачивая головы и не отрывая взгляда от белоснежного пейзажа. «Согласен. Природа в этих краях сурова и по-своему красива». «И особенно весной, когда распускаются первые зеленые листочки». Вздохнула, остро осознавая, что могу не увидеть этого. «Пожалуй, прийти сюда было не лучшей идеей». Запахнув поплотнее тулуп, я направилась к ступеням. На них за ночь намерз следок, который я не заметила, и поскользнулась. «Осторожнее, Эмили!» — вскрикнул герцог, подхватывая меня у самого пола. «Вы не ушиблись?» «Вам в самом деле есть до этого дело?» Грубо огрызнулась и поморщилась от боли в локте, которым затормозило падение. «Не все ли равно, если собираетесь избавиться от меня побыстрее?» «Вы из меня чудовище, не делайте», — осадил сухим тоном лорд Орхин. «Да, я привожу в исполнение приговоры, но лишь над теми преступниками, чья вина доказана». «Не скромничайте», — пренебрегая помощью мужчины, поднялась на ноги. «Вы же не раз открыто заявили, что в моем случае доказательства не нужны». «Леди Эмили, вы забываетесь», — Анри сверкнул тьмой в глазах. «Лорд Орхин!» Сообразив, что перегнула палку, отвела взгляд. «Прошу меня простить. Вернемся в замок, пока нас не хватились». Уверенно спустившись по ступеням, я торопливым шагом направилась по петляющей среди снега дорожке. Назад не оглядывалась, ничуть не сомневаясь, что герцог идет следом. Я не собиралась злить мага и настраивать его против себя еще больше. Но это его «вы не ушиблись», при том, что сам спит и видит, как со мной разделаться, взбесило до крайности. В замок я попала через проход для слуг. Ноги уже понесли к кухне, откуда веяло теплом и ароматными запахами еды. Но я припомнила вчерашнюю встречу, свернула в боковой коридор на ближайшие развилки и направилась к себе. Дверь нарочито громко захлопнула за собой, чтобы герцогу не пришло в голову завалиться в гости. «Ну, как прошло?» «От мага я отделалась, а вот от призрака так просто не избавишься». «Никак», — фыркнула я, вкратце пересказывая беседу со слугами. «Служанки помалкивают, даже если что-то видели или знают. Стражи себе на уме, предпочитают не вмешиваться. А мне что делать? Может, ты что-нибудь полезное вспомнила?» «Я? Нет», — мотнула головой призрачная девушка. «Но я вот что подумала. Может, с Этьеном поговорить? Вдруг он замолвит словечко перед принцем?» «Сомневаюсь, что из этой затеи что-то получится», — понуро покачала головой. «Твой брат оказался в двусмысленном положении. Он пригласил принца погостить в замок, гарантируя безопасность. А тут на жизнь Генриха покушались. И кто? Родная сестра. Пойди, докажи, что сам в этом не замешан. Я бы на его месте подальше держалась, пока идет расследование. Хотя... как раз в рамках расследования я бы с ним поговорила, чтобы выяснить подробности того, что случилось. Ты-то их не помнишь, а я откуда еще узнаю?» «Тогда идем скорее. Брат как раз один у себя», — обрадовалась Эмили. «Ага», — прищурилась подозрительно. «Значит, комнату ты все-таки покидаешь, когда хочешь. А чем лорд Орхин в данный момент занимается?» «Откуда мне знать? У него защита стоит. Я пыталась проникнуть, пока вы гуляли, но ничего не получилось. У принца похожая ситуация, и у большинства гостей». «Боятся, значит», — сделала однозначный вывод. «Разумно остерегаются», — поправила Эмили. «Имеют на это право». Я сняла верхнюю одежду, переобулась и выскользнула из комнаты. Герцога предупреждать не стала, сразу направилась к брату. У двери только замешкалась, сомневаясь, правильно ли поступаю. Но, как по мне, лучше действовать, чем сидеть и страдать, покорившись печальной участи. «Эмили?» Парень открыл не сразу. Судя по взлохмаченным волосам и криво застегнутому камзолу, проснулся недавно. «Привет». «Ты чего здесь?» Удивился раннему визиту. «Можно к тебе? Поговорить хотела». «Входи», посторонился, пропуская внутрь. Сам при этом выглянул в коридор, убеждаясь, что нет свидетелей. Я криво усмехнулась. Вот они, родственные чувства. «Не переживай, я ненадолго». «Эми», брат покачал головой, тяжело вздыхая. «Я не знаю, что и думать по поводу случившегося. Здесь», — приложила руку к груди, — «ты по-прежнему моя маленькая любимая сестренка. А здесь», — постучал указательным пальцем по виску, — «ты враг, покусившийся на жизнь его высочества. Я до сих пор в себя прийти не могу. Сначала испугался за принца, когда проклятие ударило по защите. Потом едва не посидел, когда понял, что оно на тебя обрушилось. Анри еще ни разу не ошибся». «Об этом я и хотела поговорить. После того, как герцог Орхин меня воскресил, я забыла, что произошло. Ты не мог бы рассказать, я в самом деле подарила тот злополучный кисет? Что делала при этом? Как себя вела? Ты не заметил ничего подозрительного?» «Я подробно рассказала об этом сначала Генриху, а потом и магу. Ты вела себя обыкновенно, как ведут девушки твоего возраста, соскучившиеся по братьям после разлуки. Ты обрадовалась моему возвращению и хотела поговорить о чем-то. Но в день приезда столько хлопот свалилось, что я предложил отложить разговор. Думал, выберем день и проведем его вместе. Мне ведь тоже было чем поделиться. Прости, что не выслушал. А ты не помнишь, о чем хотела сказать?» «Нет, стала бы я расспрашивать. Кто знает, если бы ты меня сразу выслушал, ничего бы этого не случилось». «Мне жаль», — виновато потупился парень. «Сомневаюсь». Себя мне было еще жальче, а Эмили вдвойне. «Ты бросил меня одну, когда так требовалась поддержка. Со смертью мамы я потеряла всех, кого любила». «Эми, это не так. Обидно слышать твои слова». «Обидно? А ты думал, горе только тебя коснулось? Молодец, нашел способ справиться с проблемой, сбежать из дома. В этом ты ничем не лучше отца, который заперся в кабинете и не выходил оттуда неделями. Дела графства и хлопоты по хозяйству легли на плечи ребенка, каким я была тогда». «А ты изменилась», — печально констатировал брат. «Стала жестче, злее, бьешь по самому больному. Не удивлен, что тьма подобрала к тебе ключик». «То есть ты даже не рассматриваешь вариант, при котором я не совершала того, в чем меня обвиняют?» «Конечно, Проще ведь на тьму все списать. Поддалась влиянию, значит, виновна. Казнить побыстрее. А то, что мне выживать пришлось столько времени и сиротой расти при живом отце, не имеет значения. Эмили, зря ты так. Я ведь просил за тебя Генриха. Умолял дать тебе шанс. Анри тоже согласился помочь. О, да, герцог помогает. Таскается следом, опасаясь, что сбегу, и ничего не делает. Зачем он вообще меня воскрешал, если проклятие на месте покарало убийцу? Даже если Эмили коснулась тьма, она умерла бы вместе с ней. А теперь я живу ожиданием смерти, не в силах доказать, что невиновна. На меня смотрят, как на прокаженную, шарахаются в сторону. Худшие пытки придумать невозможно. «Эми, я расскажу, что хочешь знать, если это поможет», — сдался братец. «Но большего сделать не смогу. Прости, если сможешь». «Хорошо, пусть так. Меня интересуют события с того момента, как ты приехала в замок. Кто и как встретил, что сказал, косо посмотрел. Что я говорила, как себя вела при этом. Что делали Клариса, отец и Элизабет. Особенно меня интересует, не заметил ли странностей». «Ты мне Анри напомнила с его дотошностью», — хмыкнул брат, но, натолкнувшись на мой тяжелый взгляд, посерьезнел. «Там и вспоминать нечего. Прибыли мы в замок ближе к вечеру. Вы с отцом и его новой женой нас на крылечке встречали. Как только я спешился, ты в нарушение этикета бросилась ко мне на шею. Повезло, что мы уставшие были с дальней дороги, поэтому не обратили на это внимания. Дальше нас разместили по комнатам, устроили ванные и подали ужин в комнаты. Ты забежала вечером, вот как сейчас, но я так хотел спать, что валился с ног от усталости. Ты это заметила и сказала, что придешь утром. Проснулись мы ближе к обеду, который задержался на полтора часа. За столом ты сидела такая красивая, глаз не отвести. Если честно, мы отвыкли от женского общества, поэтому наперебой ухаживали за тобой и Элизабет. Затем отец объявил, что в честь визита принца вечером устраивает бал. Тебя я до вечера не видел. Насколько известно, ты готовилась к празднику. Вечером, незадолго до начала, ты снова пришла, желая поговорить. Подарила кисет, вышитый собственными руками. Я пообещал, что с этого дня не расстанусь с подарком. Поговорить опять не получилось. Условились, что выберем для этого другой день. Как только ты ушла, заглянул принц. Я переодевался за ширмой и не видел, чем занят его высочество. Мы разговаривали, когда активировалось темное проклятие. Защита отразила атаку, а темное облако ринулось к создателю. Я убедился, что Генрих не пострадал, сразу вызвал Анри и усилил охрану. Затем только заметил, что кисет истлел и ринулся на твои поиски. Дальше ты знаешь. Нашел тебя в малой гостиной вместе с Анри. Ты пришла на праздник и мило беседовала с бароном Фернье, когда вдруг упала замертво. Вокруг возник переполох, все перепугались. Потом появился герцог Орхин, объявивший, что на принца было совершено покушение с использованием темной магии. Напрямую он не обвинял, но в зале присутствовали офицеры, не раз видевшие, как действует проклятие. Так что к моменту, когда маг тебя оживил, гости уже знали, что это ты покушалась на жизнь принца. Дальше знаешь, что было». «Хм, понятно. А где в этот момент стояла Клариса?» «Она вместе с отцом беседовала с читой Гринферс в другом конце зала. Элизабет вышла, так что рядом с тобой оставался только барон». «Скажи, а где я могла пересечься с герцогом Орхином?» — поинтересовалась, припоминая нашу пикировку на тему взбалмошных девиц. «Так вы сидели рядом за обедом. Только ты отдала предпочтение барону Фернье, чем невероятно задело нашего покорителя женских сердец. Я его, кстати, предупредил, чтобы даже не смотрел в твою сторону, не имея серьезных намерений», — бесхитростно выдал Анри. «Понятно теперь, какая муха его укусила. Ладно, спасибо, Этьен, что помог. Я пойду, пока герцог снова меня не потерял». «Да. Версия того, что Клариса находилась рядом и повлияла на проклятие, отпала. Надо проверить, чем в этот момент занималась Элизабет».